Атторне, видимо, тоже пришел к подобному выводу, потому что спросил. «Вы не обнаружили рядом женских следов?» «Нет, сэр». «След прерывается у железной дороги?» «Да, сэр». «Человек, видимо, пошел по насыпи, где, как я уже говорил, следов не остается». Перерыв. Дважды Орок прошел по галерее мимо Мегре и оба раза с улыбкой глянул на него. Каждый перерыв он заходит в кабинет и, очевидно, прикладывается там к бутылке, потому что, когда появляется оттуда, от него попахивает спиртным. Сказал ему Коул, кто этот толстяк, с таким увлечением слушающий все, что здесь говорят. Интересно, забавляет ли Орока вид ничего не понимающего коллеги? Присяжный с деревянной ногой попросил прикурить. «Дело-то запутывается, верно?» — пробормотал Мегре. Может, он неправильно употребил слово, и индеец его не понял? Или тот чересчур буквально воспринял правило ни с кем не обсуждать дело до вынесения приговора? Во всяком случае, присяжный только улыбнулся и отошел к газону, который орошали вращающиеся поливальные установки. Мегре пожалел, что не делал заметок. Надо было бы записывать весьма заинтересовавшие его противоречия в показаниях полицейских, а также пятерых парней, отношения между которыми с каждым заседанием становились все отчужденнее. Ганс Шмидер. Чем занимается свидетель, с первого взгляда было не определить, и угадывать профессию стало для Мегре своеобразной игрой. Этот был толстый, вернее, толстопузый. Его живот, словно плохо набитый мешок, свисал над сильно затянутым ремнем. Тесные брюки держались ниже пупка, так что казалось, будто у него при коротеньких ножках несоразмерно большое туловище. Волосы его довольно длинные, в буквальном смысле слова торчали во все стороны. Рубашка была сомнительной чистоты, руки и грудь мохнатые. «Вы работаете в офисе шерифа?» «Да, сэр». По уверенному тону, непринужденному, почти домашнему виду Шмидера, было ясно, что выступать с показаниями на подобных заседаниях для него привычно. «Когда вы были оповещены?» «Около 6 утра. Я спал». «И вы сразу же отправились на место происшествия?» «Да, только заехал в офис взять свое хозяйство». На стуле он сидел, развалясь, выпятив живот, и чувствовал себя настолько свободно, что даже машинально вытащил из кармана сигареты, но тут вскочил Иезекииль и призвал его к порядку. «Расскажите, что вы видели?» Шмидер встал, подошел, держа руки в карманах, к доске, критически оглядел план и стер его. Ему пришлось нагнуться, мелок валялся на полу. При этом брюки на нем так натянулись, что, казалось, треснут. Сперва он обозначил север, юг, запад и восток. Начертил железную дорогу, шоссе, а потом пунктирную линию, несколько раз делающую поворот. На обочине шоссе он нарисовал 2 прямоугольничка. «Здесь, в точке А, я обнаружил след автомобиля, который нами был обозначен как машина номер 1. Шмидер спустился с подиума, снял со стола довольно объемистую коробку и извлек из нее гипсовую отливку. «Это отпечаток передней левой покрышки Данлоп, достаточно изношенная». Сунув вещественное доказательство присяжным под нос, он проделал то же самое с 3 остальными отливками. «Вы сравнили эти отпечатки с покрышками автомобиля Уорда?» «Да, сэр, они идентичны». На этот счет нет никаких сомнений. А это отпечатки 2 колес машины номер 2. Покрышки почти новые, куплены в рассрочку. Мы посетили магазины, торгующие покрышками этой марки, но результатов пока нет. В опербригаде шерифа Шмидер состоит техником-экспертом. Какие-нибудь еще следы вы обнаружили на шоссе? Когда я прибыл, там стояло несколько машин, в том числе скорая помощь и автомобили полиции. Я сделал отливки только тех следов, на которые мне указали, которые были достаточно четкими. Кто вам их указывал? Шмидер повернулся от доски к Атторнею и ткнул пальцем в Орока. Еще какие-нибудь отливки вы сделали? Шмидер снова подошел к своей коробке, бездонный, как бочка, Данаид, и весь зал замер, всем казалось, что истина явится именно из нее. Когда же он вынул отливку человеческого следа, пятеро сержантов, как по команде, взглянули себе на ноги. Эта отливка сделана в полусотни футов от шоссе. След мужчины. Обувь довольно поношенная, подошва каучуковая. А эта отливка следа женщины, сделана рядом. Она точно соответствует обуви Бесси Митчелл. Можете сами убедиться. И Шмидер взмахнул второй рукой, в которой была красно-коричневая туфля. Простой мокасин спортивного фасона, без каблука, изрядно стоптанный. Он стал трясти обоими вещественными доказательствами перед носом присяжных и еще немного пустил бы по рядам. «Вы провели исследование мужской обуви?» «Да, сэр. Я сравнивал отпечаток с обувью шерифов, которые были на месте происшествия». «Ни один не совпал?» «Нет, сэр. Сержант Уорд, как я смог удостовериться, носит ковбойские сапоги на высоком каблуке. У Ван Флита, О'Нила и Ули нога слишком маленькая». Зал затаил дыхание. Шмидер понимал это и постарался продлить удовольствие. «Длина следа почти точно соответствует размеру обуви сержанта Маллинза, но на туфлях, которые он мне представил, подошва не каучуковая». Со скамьи, где сидели четверо сержантов, послышался вздох. Вздох облегчения, но Мегре не смог определить, кто испустил его. Шмидер осторожно установил отливки на столе и снова сунул руку в картонку. На этот раз он извлек дамскую сумочку из белой кожи. Эту сумочку обнаружили в нескольких шагах от путей, она наполовину погрузилась в песок. Кто-нибудь ее опознал? Нет, сэр. Сержант Митчелл. Митчелл встал, ему передали сумочку. Он раскрыл ее и вынул кошелек из красного шелка, в нем лежало несколько монет. «Эта сумочка вашей сестры?» «Точно не могу сказать, но этот кошелек я знаю. Его подарила моей сестре Эрна». Эрна выкрикнула с места. «Сумочка Бесси, мы ее вместе покупали месяц назад на распродаже». Послышались смешки. Следствие шло своим ходом, и люди постепенно осваивались с обстановкой. Здесь носовой платок, два ключа, тюбик губной помады и компактная пудра. За исключением мелочи, денег нету? Нет, сэр. Эрна снова выкрикнула с места. Я вспомнила, она забыла свой бумажник. Бумаг тоже никаких, никакого удостоверения личности. И Мегре припомнился вопрос, который он уже задавал себе.